Первоцвет. Аркадий Львович, редактор, сидел за письменным столом, а молодой писатель Юрий Платин, напротив, в кресле, выставив вперед длинные ноги. «Мне нужен небольшой рассказ. Страниц 7-8. Срочно нужен. Замена. Сразу же пойдет в набор». Платин шевельнулся и спросил лениво: «Сюжетный или поток жизни?» «Поток. Говорится, поток, а получается манная каша, размазанная по тарелке. Которая лисица...» Платин уставил палец в направлении стола. «Кормит читателя журавля?» «Это я, лисица. Ну-ну. Итак, нужен рассказик. Сюжетный, с оригинальным концом, с интересной завязкой. Через 3 дня. 3 дня. 7 страниц. Завязка, развязка. Много чего-то вы хотите». «Нет у меня сюжета». «Эх вы!» А кто-то из великих говорил: «Укажите любую вещь, и через 2 дня будет рассказ». Чехов, «Пепельница». Про 2 дня не помню. «Ленивый вы, Юра. Мы в ваши годы строчили 30 полос в сутки по заданию редакции. Впрочем, виноват. Журналист и писатель. Большая разница. Ну, соглашайтесь». Юрий вздохнул. Не хотелось ему браться. Не было подходящего сюжета. Но он понимал, дело не только в рассказе. Повесть его залежалась на этом столе. Он поднялся. «Ладно, договорились». «Вот и славно. Жду вас», — редактор перекинул листки настольного календаря, «в пятницу 13-го». «Ну, зачем же 13-го? Минуем это число. Нет, нет, нет. В выходные мы с главным прочитаем, в понедельник в набор». Аркадий Львович поднялся и дружески подтолкнул Платина к дверям, как бы говоря: «За дело, за дело». «Вы меня писать гоните, а сюжета нет». «А он не здесь, ваш сюжет. Он там, за дверью». «Ха, это мысль. Напишу о первом, кого встречу». «Ну и славно. Надеюсь, это не будет наш главный». Оба засмеялись, и Платин ушел. Спускаясь по лестнице через 2 ступеньки, Платин уже сердился на себя. Только профаны думают, что рассказ в 7 страниц написать в 10 раз легче, чем повесть в 70. Но Аркадий Львович прекрасно знает, что значит написать рассказ за 3 дня. Платин вышел из тяжелых стеклянных дверей. Майский теплый ветер принес запахи бензина и свежевскопанной земли. Мимо прошла девушка в красном брючном костюме, светлые волосы по спине, сумка на ремешке через плечо. «Банальный сюжет», — подумал Платин и перекинул взгляд в другую сторону. Старушка в долгополом пальто тащила капроновую сумку с покупками и громким шепотом считала деньги. «Бытовой заземленный сюжет не пойдет. Надоело». Платин резко отвернулся от старушки и наскочил на молодую женщину, чуть не сбил ее с ног. Чтобы удержать ее, удержаться самому, он обхватил ее за плечи. Она подняла сердитое лицо, взглянула гневно, потом удивленно. «Казенька!» — вскрикнул он. «Это ты?» Аня Казик была его одноклассница. Они расстались 12 лет назад. Он уехал в Москву в литературный институт. 2 его рассказа прошли по конкурсу. Его вызвали...